Глава 18. Георг. Когда спецы сообщили, что Марго опять пропала, перед глазами полыхнули алые пятна. Я попытался сделать пару глубоких вдохов, но даже этого не смог. Последовавшее за новостью пояснение было и того лучше. Леди находилась в компании графа Брайта. Они ушли от слежки, но есть основания считать, что это произошло вопреки воле девушки, заявил докладчик. То есть, леди Маргарита по всем признакам не собиралась сбегать? Не собиралась. Значит, ее... Да ладно, не может такого быть. Группу захвата в родовой замок Брайтов, распорядился я. Ищеек по следу с места пропажи. Сообщение всем постам в столице и прочих городах. Группу, которая вела наблюдение за Маргаритой Сонтер, отстранить. Я взвился на ноги, а докладчик ответил с поклоном. «Уже все сделали, Ваше Величество». «Кто распорядился?» «Начальник службы внутренней разведки, который курировал слежку». Я снова скрипнул зубами. «Его тоже отстранить. Управление операцией передать Тонсу». Гонец кивнул и вышел из кабинета, ну а я... Хотелось разбить что-нибудь. Например, опрокинуть стул и выкинуть в окно пару стульев. Потом добраться до группы соглядатая, в котором поручил безопасность Маргариты, и лично набить морду каждому из них. Но я слишком хорошо понимал, что проблема это не решит и возвращение адептки не приблизит. А если спецы ошибаются и Марго сбежала добровольно? Погналась за очередным приключением наподобие охоты на карумов, например. Что, если это именно она подбила графа Брайта уйти от слежки? С нее и не такое станется. Это было бы куда логичнее, чем похищение. Ведь Брайт учится в академии, а о моем отношении к юной Сонтер там знают все. К тому же на ней столько артефактов, что... Тут я запнулся, потому что арсенал Маргариты был не таким уж непробиваемым. Похитить при таком наборе можно... А вот найти... Я все-таки швырнул в стену кубок и уже собрался лично открыть телепорт, пробивая защиту кабинета и самого дворца, чтобы переместиться в ведомство внутренней разведки, когда дверь приоткрылась и в кабинет скользнула мама. «Георг, милый, что происходит?» — спросила она озабоченным тоном. «Что за переполох?» Я хотел отмахнуться, ведь сейчас не до разговоров, но все-таки пояснил. Марго пропала. Есть подозрение, что похитили. Кто? Лицо королевы матери вытянулось. Неужели Дитрих? К счастью, не он. Но заказчиком может быть кто угодно. Причастность Дитриха тоже не исключаю. Я извинился и добавил, что мне сейчас некогда, а матушка... Георг, подожди. Так я узнал про подвеску, подаренную леди Мирой и Маргарите. Мама заверила юную леди, что маячок в ней не активен. То есть, чтобы амулет заработал, Маргарите нужно самой к нему обратиться. Но где вы видели маячки, которые нельзя активировать с обратной стороны? Через несколько минут я уже знал, что леди быстро движется по северо-западному тракту и снова пылал жаждой убийства. Однако смог взять себя в руки, выдать дополнительное распоряжение Тонсу и... позволил леди Маргарите влипнуть по самые кружева. Я точно знал, что ничего дурного ей не сделают. Слишком уж это глупо. Да и артефакты причинить прямой вред не позволят. При этом хотелось понять замысел и выйти на заказчика, если он есть. Во-вторых, скрипя сердце, я решил, что похищение станет отличным уроком для одной из лишней прыткой адептки. Пусть прочувствует на собственной шкуре. Узнает, что бывает, когда не слушаются своего короля. Группа в замок Брайта все-таки отправилась. Прочие элементы предварительного плана тоже остались в силе. При этом я не собирался оставлять Маргариту без присмотра и, конечно, рванул за ней. Призвал клёкота и полетел. Держался высоко, но, учитывая усиливающее зрение артефакт, видел карету отлично. После продолжительной поездки на участке, где тракт проходил по лесу, карета свернула к обочине и остановилась. Я видел, как из нее вышли двое и как вывели, «Да, все-таки вывели леди Марго». Затем была вспышка, характерная для применения телепортационного амулета. Взять след портала, находясь так далеко, я не мог. Но у Марго по-прежнему был маячок, а у меня очень непростой грифон. Вот я и решил проверить. Раз уж леди настолько дорога нашему родовому хранителю, что даже моих приказов ослушался. «Ну что, сможешь отыскать девицу?» — громко крикнул Клёкоту. Тот резко ускорился и заложил крутой вираж. Через несколько минут был новый разворот, затем еще один. А потом Клёкоту надоело. Полыхнула вспышка, грифон тоже применил телепорт. Земли рода Брайт я опознал сразу. Типичный пейзаж, гористая местность и черное пятно замка в отдалении. Однако похитители двигались не к замку, а в другую сторону. На вершину одной из гор по неприметной тропе. Сначала я поднялся за облака, затем начал снижаться. Тропа была трудной, но я не сомневался, что Маргарита справится. При этом рассмотрел небольшой храм из числа тех, какие строили еще в домагическую эпоху, и группу мужчин в традиционном старинном облачении Брайтов. Появилась очень неприятная догадка. Неужели Брайты замыслили свадебный обряд? Очень интересно, как Марго себя в таких обстоятельствах поведет. Настроение стало еще мрачнее. Подумалось, а вдруг она только на меня шипит, а ухаживание Рика встретит с распростертыми объятиями. К тому же некоторым девушкам нравится этакая дикость, когда мужчина закидывает на плечо и тащит в храм. Вдруг и юная Сонтер из таких. Что ж... Когда все участники непотребства скрылись в древней постройке, я велел Клёкоту приземлиться, а сам легко забрался по стене и запрыгнул на крышу. Принюхался, прислушался, затем отыскал подходящее место и бесшумно снял пласт рассыпающейся черепицы. Спрыгнул вниз, изумленного священника вырубил сразу, ну а дальше... Да, восторгов по поводу бракосочетания Маргарита не выказала. Впрочем, я бы вышел в любом случае. Зачем отсиживаться в углу, раз уж прибыл на торжество? Брайты. Я всегда знал, что среди моих подданных есть некоторое количество идиотов, но не до такой же степени. Впрочем, с перешедшим все границы родом я еще разберусь. Когда Марго очутилась на спине Клёкота, я облегченно выдохнул и забрался следом. Крепко обнял любимую адептку за талию и приказал хранителю: «Летим!» Тот оттолкнулся лапами, и вот мы уже в воздухе. Неожиданно сработали артефакты, образуя вокруг юной леди Сонтер непроницаемое для ветра и холода силовое поле. К счастью, меня это поле не оттолкнуло, а обволокло, защищая наравне с Маргаритой. Не то чтобы я нуждался, у меня и собственные барьеры имелись, но было в этой общей защите нечто приятное. И да, купол, созданный артефактами Маргариты, был плотней. Это дало не только некоторую свободу, но и стало дополнительным соблазном. Мы в небе, вместе. Ее тело плотно прижато к моему. Не выдержав, я наклонился к девичьей шее, вдохнул сладковатый, весьма приятный аромат, а потом легонько куснул леди замочку уха. «Ау!» — воскликнула Марго. «Что ты делаешь?» «Злюсь», — честно ответил я. «Ну а как не злиться, если только что она едва не стала женой другого? Как не свирепеть, когда эта леди опять вляпалась в неприятности, пусть даже не по своей вине?» Снова ушла от слежки, заставив меня поднять на уши все ведомство внутренней разведки, и даже королеве матери хлопот досталось. А все почему? Потому что кто-то слишком активно, прямо-таки патологически притягивает неприятности. Вторая причина – отсутствовавший на леди мой собственный маячок. Хотя тут уже я сам виноват. Не доработал, не уследил. Ну и еще кое-что. «Ты ведь могла защититься», — недобро шепнул я. «Могла атаковать Рика Брайта и остальных при помощи рубина. Ты уже умеешь с ним обращаться». «А вот ты не могла», — сглотнув и предприняв тщетную попытку отодвинуться, ответила Маргарита. «Они живые люди, а не чудовища. Бить такой магией по людям я не могу». «Интересно», — практически прошипел я. «А Рик Брайт об этом знал?» «Да об этом все знают», — последовал насупленный ответ. «После разгрома аудитории, когда от меня начала шарахаться вся Академия, я на каждом углу трубила, что причинять вред людям отказываюсь и вообще не умею». «Не умеешь?» — переспросил я. «Занятная информация. Значит, если перейти от укусов к...» «Но лично для тебя могу сделать исключение», — неожиданно заявила адептка. «Так, это еще почему?» Я спросил, а сам снова наклонился к тонкой шее. Сейчас Маргарита выглядела всклокоченной оборванкой, но значения это не имело. Хоть в шелках, хоть в рванье, без разницы. Мои губы коснулись фарфоровой кожи, и леди искренне возмутилась. «Георг, немедленно прекрати!» «Дальше интереснее. Магии она действительно не ударила, но...» «Если не перестанешь, попрошу Гришу, чтобы он тебя клюнул». Я сразу поймал приступ раздражения. Моего Грифона зовут Клёкотом. Я повторил это уже несколько раз. «Георг!» — вновь зашипела Маргарита. Но я не перестал. Шея леди была слишком соблазнительной. И потом я на всех парах мчался ее спасти. Неужели не заслужил награды? «Если не прекратишь, я буду жаловаться бабушке». Но в этой фразе сопротивление было уже меньше. Маргариту мои прикосновения все же волновали. Сообразив, что угроза не подействовала, леди добавила. «А еще твоей маме». Я фыркнул. «Да хоть самим богам». Но целовать все-таки перестал. Уж слишком горячие ощущения будили во мне эти поцелуи. Прижал ее покрепче и заодно понял, что Тонс был совершенно прав. И на шею села, и ножки свесила, и веревки из меня уже вьет. Это при том, что мы еще даже не помолвлены. Что будет дальше, и вообразить страшно. Именно поэтому воображать я не стал. Сосредоточился на другом, на полете, который легко можно превратить в свидание. Всем известно, что короли не ухаживают, им некогда. Но самое время признать, что Маргарита не все, она другая. И дело даже не в способности притягивать неприятности, артефакты и магию. Марго просто не такая, иная. Возможно, сказалась жизнь в глуши и изоляции. Я мог приказать Клёкоту телепортироваться, мог применить телепортацию сам, но предпочел не торопиться. Вокруг было лазурно-синее небо с белыми перьями облаков, прохлада и наполненная свистом ветра тишина. Мы летели. Парили, ловя воздушные потоки, то поднимались выше, то снижались и молчали. Тем для разговоров было много, но... Спустя полчаса я вдруг осознал, что ужасно голоден. А ведь Маргарита тоже завтракала неизвестно когда. Ментальный приказ к Лёкоту, и тот повернул к далекой полоске тракта, начав снижаться. Я же вновь активировал артефакт, позволяющий усилить зрение. Вскоре отдал хранителю новый приказ. Вот тут Маргарита всполошилась. «Мы снижаемся? Зачем? Ведь до столицы еще не долетели». «Есть хочу», — шепнул я в розовое ушко, и интонация... «Ну да, я понимал, как это прозвучит». Леди ожидаемо дернулась, но моя хватка была крепче любого капкана. «Успокойся», — сказал с улыбкой. «Просто пообедаем в неплохом трактире». «Разве короли обедают в подобных заведениях?» — удивилась она. «О, с королями не такое случается. В дальних поездках и во время военных походов чего только не происходит». Не думал, что она заинтересуется, но в итоге услышал несколько странный вопрос. «А ты бывал на войне?» Маргарита. Приземление Гриши Клёкота посреди постоялого двора вызвало не меньший шок, чем его явление на ярмарку в Нагорье. А когда народ разглядел наездника, начался настоящий ажиотаж. Слуги забегали, гости согнулись в поклонах. Даже лошади у коновизи отреагировали нездоровым ржанием. Раньше, чем мы спешились, на двор вбежал сам хозяин, упитанный респектабельного вида мужчина. «Ваше Величество!» — воскликнул он. «Какая честь видеть вас снова!» То есть Георг посещает заведение не в первый раз?» После ответного сдержанного приветствия нас проводили в ресторанный зал, усадив за лучшие из дальних столиков. Затем было выяснение, чего именно высокие гости изволят, это вместо меню. Король ожидаемо желал мяса. А я подумала и присоединилась. Еще попросила кофе, а потом уточнила. «Подскажите, пожалуйста, а где тут у вас...» Я замолчала, полагая, что договаривать не нужно, намек и так понятен. Хозяин неожиданно закашлялся, а у Георга дрогнула бровь. С запозданием я сообразила, что в этом мире леди, вероятно, не принято спрашивать у мужчин такое. Но что тогда делать? Героически терпеть? Наконец справился с легким смущением хозяин. «Позвольте, я приглашу жену, она вас проводит». После этого взгляд трактирщика в очередной раз прошелся по моему подранному платью. Для него это была интрига-интриг. Я пожала плечами и откинулась на спинку стула. Думала, на этом инцидент исчерпан, а оказалось нет. Жена трактирщика явилась очень быстро. Но когда я встала, чтобы пройти в интимную комнату, Георг тоже поднялся. Тут уже женщина смутилась. А Георг уведомил непоколебимо. «Я провожу». Меня отвели в хозяйскую часть дома, ибо удобства для посетителей располагались вообще-то на улице. Просто городской цивилизации на торговом тракте не было. Ни водопровода, ни нормальной канализации, ничего. И все бы хорошо, но Георг не просто ждал, он именно караулил под дверью. То ли опасался моего побега, то ли страховался на случай нового, совершенно невозможного нападения. Похоже, я разбудила во властном самоуверенном самце параноика. М-да. Трактирщица уже не смущалась, а пребывала в настоящем шоке. Ну, да и бог с ней. Объяснять что-либо или комментировать я не стала. Закончив с необходимыми делами и умывшись, вернулась к Георгу, в сопровождении которого и проследовала в обеденный зал. Там уже ждали напитки. Король, как ни странно, предпочел пиво. Я же, сделав глоток вожделенного кофе, повторила уже звучавший вопрос. «Так ты бывал на войне?» Озвучила, и только тут поняла, что вопрос, вероятно, странный. Ведь мы в этаком магическом средневековье, здесь вооруженные конфликты должны возникать регулярно. По крайней мере, на Земле эта эпоха представляла собой один сплошной конфликт. «Разумеется», — ответил Георг. «Если ты хоть немного помнишь историю», — произнес с этаким подчеркнутым намеком. «Эстраул давно ни с кем не воюет, но у нас есть союзники, которых мы поддерживаем». «Ты поддерживаешь лично? Собственным присутствием? Эх, полиция так по полной». «Редко, но бывает. А первая и последняя полноценная война, в которой мне довелось участвовать, случилась давно. Мне тогда было 14 лет». 14? Я сначала изумилась, а через миг изумилась еще больше. Ведь он на тот момент был без магии. Дар здесь передают при совершеннолетии, то есть в 19. Иногда затягивают до 20. «Извини», — сказала на всякий случай, и остро пожалела об отсутствии рядом заучки, способной заполнить мои пробелы. «Ничего, Маргарита, но гибель отца, конечно, произвела на меня большое впечатление». «Так...» Я испытала чувство острой неловкости. Ведь о ком, а о предыдущем короле я в этот момент не думала. Зато теперь в памяти всплыла информация о том, что отец Георга погиб в бою. Жаль. Я его не знала, но все равно жаль. Прости, повторила я, а Георг отмахнулся. Прикрыл на миг глаза, потом продолжил. Тогда погибло много хороших магов и воинов. Сложная была битва. Новая пауза и совсем неожиданная. Кстати, после нее Эстраул сильно обеднел в плане магии. Семена дара возвращались очень неохотно. Это был словно сигнал от самой магии, что не нужно убивать. Я растерянно кивнула, и тут нам подали заказанное мясо. Кроме сочных, отлично прожаренных стейков, принесли соусы, овощи и много чего еще. Было очевидно, что это тот случай, когда лучше жевать, и я пробормотала. «Приятного аппетита!» В ответ услышала прозорливое. «Расслабься, Маргарита. Все хорошо».